Глава 33. История принца. Гарри все еще стоял на коленях возле Снегга, просто глядя на него, как вдруг совсем рядом зазвучал высокий холодный голос. Гарри вскочил на ноги, крепко сжимая в руках флакон, уверенный, что это Волан-де-Морт вернулся в хижину. Голос Волан-де-Морта разносился от стен и пола, и Гарри наконец понял, что темный лорд обращается к Хогвартсу и его окрестностям, чтобы и обитатели Хогсмита, и уцелевшие защитники замка слышали его так ясно, будто он стоит рядом с ними, дыша им в спину, готовясь нанести смертельный удар. «Вы храбро сражались», — говорил этот голос. «Лорд Волан-де-Морт умеет ценить мужество. Однако вы понесли тяжелые потери. Если вы будете и дальше сопротивляться мне, вы все погибнете один за другим. Я этого не хочу. Каждая пролитая капля волшебной крови — утрата и расточительство». «Лорд Волан-де-Морт милостив, я приказываю своим войскам немедленно отступить. Я даю вам час. Достойно проститесь с вашими мертвецами, окажите помощь вашим раненым. А теперь я обращаюсь прямо к тебе, Гарри Поттер». Ты позволил друзьям умирать за тебя, вместо того, чтобы встретиться со мной лицом к лицу. Весь этот час я буду ждать тебя в запретном лесу. Если по истечении часа ты не явишься ко мне и не отдашься в мои руки, битва начнется снова. На этот раз я сам выйду в бой, Гарри Поттер. Я отыщу тебя и накажу всех до единого, мужчин, женщин и детей, кто помогал тебе скрываться от меня. Итак, один час. Рон и Гермиона яростно замотали головами, глядя на Гарри. «Не слушай его», — сказал Рон. «Все обойдется», — горячо заговорила Гермиона. «Давайте, давайте вернемся в замок. Раз он отправился в лес, нам нужно придумать новый план». Она покосилась на тело Снегга и торопливо нырнула обратно в туннель. Рон последовал за ней. Гарри подобрал мантию-невидимку и снова посмотрел на Снегга. Он сам не понимал своих чувств, за исключением ужаса от того, как и с какой целью Снегг был убит. В полном молчании они ползли обратно по туннелю. «Интересно, — думал Гарри, — отдаются ли слова Волан-де-Морта непрерывным эхом в головах Рона и Гермионы, как в его собственной? Ты позволил друзьям умирать за тебя, вместо того, чтобы встретиться со мной лицом к лицу. Весь этот час я буду ждать тебя в запретном лесу. Один час. Лужайка перед замком была как будто усеяна небольшими свертками. До рассвета не могло оставаться больше часа, однако тьма стояла кромешная. Гарри, Рон и Гермиона бежали к каменным ступеням. На дороге валялся одинокий башмак размером с небольшую лодку, и больше никаких следов Гроха или его противника. В замке было неестественно тихо. Ни огненных вспышек, ни выстрелов, ни стонов, ни криков. На каменном полу в опустевшем вестибюле виднелись пятна крови. Изумруды раскатились по всей комнате вперемешку с осколками мрамора и щепками. Часть перил была снесена. «Где же все?» — прошептала Гермиона. Они двинулись к большому залу. Рон шел впереди, Гарри застыл в дверях. Столы факультетов исчезли. Зал был полон людей. Выжившие стояли группами, обнимая друг друга. Мертвые лежали в ряд посередине зала. Тело Фреда было не видно, потому что вокруг него собралась вся семья. Джордж стоял на коленях у изголовья. Миссис Уизли лежала у Фреда на груди, сотрясаясь от рыданий. Мистер Уизли гладил ее по голове, и по его щекам градом катились слезы. Не сказав Гарри ни слова, Рон и Гермиона отошли от него. Гарри видел, как Гермиона подошла к Джинни, стоявшей тут же с опухшим пятнистым лицом, и обняла ее. Рон направился к Биллу, Флэр и Перси. Перси обнял его за плечи. Когда Джинни и Гермиона передвинулись ближе к остальным, Гарри стали видны тела, лежащие рядом с Фредом. Это были Римус и Тонкс, бледные, спокойные и умиротворенные, словно спящие под темным магическим потолком. Большой зал поплыл перед глазами, уменьшился, съежился. Гарри, пошатываясь, отступил от входа. Он не мог вздохнуть. У него не было сил взглянуть на другие тела, узнать, кто еще погиб за него. Он не мог подойти к Уизли, не мог смотреть им в глаза, ведь если бы он сразу отправился к Волан-де-Морту, Фред бы не погиб. Он повернулся и помчался вверх по мраморной лестнице. Люпин и Тонкс. Как бы ему хотелось лишиться чувств, если бы он мог вырвать свое сердце, все свои внутренности, все, что заходилось рыданиями у него внутри. Замок был совершенно пуст. Видимо, даже привидения отправились в большой зал оплакивать погибших. Гарри бежал, не останавливаясь, сжимая хрустальный флакон с последними мыслями Снегга, и замедлил шаг только у каменной горгульи, охранявшей вход в кабинет директора. «Пароль?» «Дамблдор», — машинально сказал Гарри, просто потому что стремился увидеть именно его. К его изумлению горгулья отодвинулась, и за ней открылась винтовая лестница. Но, вбежав в круглый кабинет, Гарри обнаружил, что все изменилось. Портреты, висевшие по стенам, опустили. Ни один директор или директриса не дожидался его тут. Похоже, все они отправились непосредственно наблюдать за событиями, переходя из рамы в раму по длинным рядам портретов, развешанных по всему замку. Гарри с тоской посмотрел на пустую раму портрета Дамблдора, висевшую прямо за директорским креслом, и повернулся к ней спиной. Омут памяти стоял на своем обычном месте. Гарри поставил его на письменный стол и вылил воспоминания Снега в глубокий сосуд с рунами по ободку. Погрузиться в чужую память. Какое это будет облегчение? Даже то, что осталось от Снега, не может быть хуже его собственных мыслей. Воспоминания закружились странным серебристо-белым водоворотом, и Гарри без колебаний, с полной, беззаветной готовностью, как будто это могло облегчить терзавшее его горе, погрузил голову в каменный сосуд. Он оказался на ярком солнце, и земля под его ногами была теплой. Распрямившись, он увидел, что стоит на почти пустой детской площадке. Вдали на горизонте виднелась одинокая труба. Две девочки качались на качелях, а из-за кустов за ним наблюдал худенький мальчик. Его черные волосы были давно не стрижены, а одежду как будто нарочно подбирали не по размеру. Джинсы были коротки, зато широченная потрепанная куртка сгодилась бы взрослому мужчине. Рубашка под ней была чудная, с чем-то вроде жабо. Гарри подошел к мальчику поближе. Снеггу было на вид лет 9-10, бледный, жилистый заморыш. Он жадными глазами смотрел на младшую из девочек, которая раскачивалась все выше, выше, чем сестра. «Лили, перестань!» — крикнула старшая. Но девочка пустила качели на полную высоту и оттуда взлетела в воздух, взлетела совершенно буквально, взмыла в небо с громким хохотом, а потом, вместо того, чтобы упасть на шершавый асфальт, спланировала по воздуху, как акробатка. Она парила в воздухе невероятно долго и приземлилась невероятно легко. «Мама не разрешила тебе так делать!» Петунья затормозила свои качели, со скрипом проведя по асфальту подошвами сандалий и соскочила вниз, руки в боки. «Мама ведь говорила тебе, что так нельзя, Лили!» «Но ведь ничего не случилось!» — рассмеялась в ответ Лили. «Тунья, гляди! Смотри, как я умею!» Петунья огляделась. На площадке никого не было, кроме них и Снегга, но о нем девочки не знали. Лили сорвала увядший цветок с куста, за которым прятался Снегг. Петунья медленно двинулась к ней, явно разрываясь между любопытством и неодобрением. Лили подождала, пока сестра подойдет поближе, чтобы ясно все видеть, и раскрыла ладонь. Цветок лежал на ней, открывая и закрывая лепестки, как странная многогубая устрица. «Прекрати!» — взвизгнула Петунья. «Тебе же от этого не больно?» — откликнулась Лили, однако сомкнула ладонь и бросила цветок на землю. «Так нельзя!» — сказала Петунья, но глаза ее продолжали следить за упавшим на землю цветком. «Как ты это делаешь?» — спросила она с явной завистью в голосе. «Все понятно, правда?» Снег не мог больше сдерживаться и выскочил из-за кустов. Петунья завизжала и бросилась назад к качелям, а Лили, хотя явно испугалась, не тронулась с места. «Что, понятно?» — спросила Лили. Снег был явно взволнован. Бросив взгляд на Петунью, стоявшую довольно далеко за качелями, он понизил голос и сказал: «Я знаю, кто ты». «В смысле?» «Ты... ты колдунья», — прошептал Снег. Девочка, похоже, обиделась. «Обзываться нехорошо». Она гордо задрала нос, повернулась и пошла прочь к сестре. «Да нет же!» — крикнул Снег ей вслед. Он весь раскраснелся. И Гарри удивило, почему он не снимет свою дурацкую широкую куртку. Наверное, стеснялся рубашки с оборочками. Он пошлепал за девочками, похожей на неуклюжую летучую мышь, и на самого себя много лет спустя. «Ты правда, колдунья», — сказал Снег Лили. «Правда. Я давно за тобой наблюдаю. Но ничего плохого в этом нет. Моя мама тоже колдунья, а сам я волшебник». Петунья обдала его раскатами смеха, как холодной водой. «Волшебник!» — взвизгнула она, окончательно оправившись от шока, вызванного его внезапным появлением. «Я знаю, кто ты. Ты сын этих Снеггов. Они живут у реки, в паучьем тупике», — сказала она Лили, и по ее тону ясно было, что этот адрес — плохая рекомендация в ее глазах. «А зачем ты за нами шпионил?» «Я не шпионил», — — сказал Снег, стоя на солнцепеке, весь красный, лохматый и несчастный. — Уж за тобой-то я точно не стал бы шпионить, — добавил он презрительно. — Ты — магл. Хотя Петунья не могла знать, что означает это слово, тон Снега говорил сам за себя. — Пошли, Лили. — Мы уходим, — резко бросила она. Лили тут же повиновалась. Уходя, она пристально взглянула на Снегга. Он стоял и смотрел, как они выходят за ограду площадки. Гарри, единственный, кто наблюдал сейчас за ним, почувствовал его горькое разочарование и понял, что Снег давно готовился к этому разговору и что все вышло совсем не так. Сцена переменилась, и, не успев оглянуться, Гарри оказался в другом месте. Он был в маленькой роще. Ручей блестел на солнце, извиваясь между деревьями. Их кроны давали прохладную зеленую сень. Двое детей сидели рядышком на траве. На этот раз Снег снял куртку. В сумраке рощи его странная рубашка не так бросалась в глаза. «И если ты занимаешься волшебством вне школы, министерство тебя накажет, пришлет письмо». «Но я же занималась волшебством вне школы». «Нам можно. У нас еще нет волшебных палочек. Детьми они не интересуются, мы все равно ничего не можем с этим поделать. Но когда тебе исполняется 11...» Он многозначительно кивнул. «И ты начинаешь учиться...» Тут тоже надо быть осторожным. Они помолчали. Лили подняла прутик и крутила им в воздухе. Гарри понял, что она воображает, как с его кончика сыплется сноп искр. Потом она бросила прутик, повернулась к мальчику и сказала. «Скажи, это все правда? Ты не шутишь?» Петунья говорит, что ты мне врешь, и что никакого Хогвартса нет. Он правда есть? «Для нас он есть», — ответил Снег, — «а для нее нет. Но мы с тобой получим по письму». «Правда», — прошептала Лили. «Да», — сказал Снег, и, несмотря на безобразную прическу и нелепую одежду, он сейчас производил сильное впечатление, странная фигурка, исполненная уверенности в своем предназначении. «И письмо правда принесет сова?» — тихо спросила Лили. «Обычно их приносят совы», — сказал Снег. «Но ты из семьи маглов, поэтому из школы пришлют кого-нибудь поговорить с твоими родителями». «А это важно, что я из семьи маглов». Снег колебался. Его черные глаза, горевшие в зеленоватом сумраке, скользнули по бледному личику, по темно-рыжим волосам. «Нет», — сказал он, — «совсем не важно». «Это хорошо», — с облегчением сказала Лили. Видно было, что это ее беспокоило. «В тебе прорва волшебства», — сказал Снег. «Я видел. Я все время за тобой наблюдал». «Как у тебя дома дела?» — спросила Лили. Он слегка нахмурился. «Нормально». «Они уже не ругаются?» «Еще как ругаются». Снег сорвал пригоршню листьев и стал раздирать их на кусочки, явно не замечая, что делает. «Но осталось совсем недолго, и я уеду». «Твой отец не любит волшебства?» «Он ничего особенно не любит», — отозвался Снег. «Северус», — Снег улыбнулся, когда она произнесла его имя. «Расскажи мне еще раз про дементоров». «Зачем тебе?» Если я буду заниматься волшебством вне школы, никто не отдаст тебя за это дементорам. Дементоры — это для настоящих преступников. Они охраняют тюрьму для волшебников, Азкабан. Но тебе совершенно незачем попадать в Азкабан. Ты слишком...» Он снова покраснел и сорвал еще несколько листьев. Тут за его спиной раздался хруст, и он обернулся. Петунья, прятавшаяся за деревом, неловко переступила с ноги на ногу. «Тунья!» — сказала Лили с радостным удивлением в голосе. Но Снег вскочил. «И кто из нас шпионит?» — закричал он. «Чего тебе тут надо?» Петунья потеряла дар речи от страха, что ее обнаружили. Гарри видел, что она изо всех сил старается придумать что-нибудь пообиднее. «Что это на тебе надето, а?» — спросила она, показывая пальцем на рубашку Снегга. «Мамина блузка!» Раздался треск. Над головой Петуньи обломился толстый сук. Лили вскрикнула. Сук ударил Петунью по плечу. Она качнулась назад и залилась слезами. «Тунья!» — Лили набросилась на Снегга. «Это ты сделал?» «Нет!» Вид у него был одновременно вызывающий и испуганный. «Это ты!» — она отшатнулась от него. «Ты! Ты сделал ей больно!» «Нет, это не я!» Но Лили не поверила этой лжи. Она бросила на него последний укоризненный взгляд и побежала вслед за сестрой. А Снег остался стоять с несчастным и смущенным видом. Сцена снова сменилась. Гарри огляделся вокруг. Он был на платформе 9 3/4. Неподалеку стоял Снег, слегка сутулясь, а рядом худая, бледная женщина с кислым выражением лица, очень похожая на него. Глаза Снегга были устремлены на семью из 4 человек тут же на платформе. 2 девочки стояли чуть поодаль от родителей. Лили, похоже, пыталась в чем-то убедить сестру. Гарри подошел поближе и прислушался. «Тунья, не сердись, прости меня, пожалуйста. Послушай!» — она взяла сестру за руку и не выпускала, хотя Петунья пыталась вырваться. «Может быть, когда я там окажусь...» «Нет, послушай, Тунья!» «Может быть, когда я там окажусь, я смогу пойти к профессору Дамблдору и уговорить его изменить решение». «Я не хочу туда!» — отчеканила Петунья и вырвала руку. «С чего ты взяла, что я хочу ехать в какой-то дурацкий замок и учиться на...» Ее глаза скользнули по платформе, по кошкам, мяучащим на руках владельцев, по совам в клетках, бьющим крыльями и уханьем, приветствующим друг друга, по школьникам, некоторые из которых уже надели длинные черные одежды, грузившим чемоданы на ярко-красный паровоз и приветствующим друг друга радостными возгласами после долгой летней разлуки. «Думаешь, я хочу стать уродкой?» Глаза Лили наполнились слезами. «Я не уродка», — ответила она. «Это ужасное слово». «Туда-то ты и едешь», — с наслаждением повторила Петунья. «В спецшколу для уродов. Ты и этот снегговский мальчишка, вы оба натуральные уроды. Хорошо, что вас будут держать отдельно от нормальных людей. Это делается для нашей безопасности». Лили взглянула на родителей, внимательно оглядывавших платформу с видом самого сердечного удовольствия. Потом перевела глаза обратно на сестру и сказала тихо и зло. «Вряд ли ты думала, что это школа для уродов, когда писала директору и клянчила, чтобы тебя приняли». Петунья покраснела до ушей. «Клянчила!» Я не клянчила. Я видела его ответ. Очень милый. Кто тебе разрешил читать? — прошептала Петунья. — Это мое личное. Как ты могла? Лили выдала себя, взглянув в сторону Снега, стоявшего неподалеку. Петунья ахнула. «Так вот кто нашел мое письмо! Ты рылась в моей комнате вместе с этим мальчишкой!» «Нет, мы не рылись!» Северус увидел конверт и не поверил, что Магл мог завязать переписку с Хогвартсом. Вот и все. Он сказал, что, видимо, на почте тайно работают волшебники, которые, волшебники, видимо, суют свой нос во все. Петунья побледнела теперь так же сильно, как перед этим вспыхнула. «Уродка!» — бросила она в лицо сестре и метнулась к родителям.